Прибытие корабля-разведчика и состава эскадры, оставленной Тиррахом в системе Тинны, произвело на Бейтанов сильное впечатление. Впрочем, как и обстоятельства его возвращения домой. У Бейтанов женские особи никогда не принимали участие в боевых действиях, и узнав, кто именно предотвратил гибель разведчика, Альфа Фаргеррон встал перед серьезной проблемой. Статуты большинства бейтанских боевых орденов не содержали запрета на награждение представителей других рас, но ни один из них никогда не вручался женщинам. Для самок у бейтанов были другие способы поощрения, в данном случае совершенно неприемлемые. В конце концов, Альфа Большой Стая решил подойти к вопросу неформально. Если люди позволяют своим женщинам воевать, значит, нужно считать их такими же солдатами, как и мужчины, а все физиологические различия пусть идут по боку. По словам Геранда, в Совете поднялся по этому поводу страшный вой, но Альфа его привычно и даже демонстративно проигнорировал, лично прикрепив на мундир Корры рельефный знак в виде черной головы легендарного зверя Вакхара. Орден был изготовлен из уникального минерала, изредка встречающегося на родной планете бейтанов. В глазах Вакхара иногда вспыхивали неяркие красные искры, а его шерсть выглядела объемной и создавала впечатление клубящегося в ней мрака. Впервые увидев, Виктор долго не мог отвести от него взгляд. Орден имел официальное название «Знак приступившего грань». Но между собой бейтаны его называли просто Вакхаром. Если сравнивать с имперскими наградами, то служил он примерным аналогом ордена за особые заслуги перед империей. Виктора и Цхаша тоже вниманием не обошли. Тиц получил такого же Вакхара, как и Корра, а генералу Вершинину Альфа Фаргеррон торжественно вручил меч стаи, высший орден единения бейтанов. Красиво, почетно, но внешне Вакхар Виктору понравился гораздо больше. Впрочем, приятные плюшки этим не ограничились. Прояснение судьбы второй половины флота сделало бейтанов заметно сговорчивее в вопросе выделения кораблей для прорыва к земле Эфлею. Геррант, ставший альфа-экспедиционной эскадрой единения, получил в свое распоряжение тяжелый крейсер «Ярость стаи», 5 эсминцев и 4 корвета. Еще 3 легких крейсера и 2 корвета должны были присоединиться к нему при встрече со второй эскадрой, для которой Корра, используя возможности модернизированного фрактала, должна была разметить гипермаяками безопасный маршрут к Бейту. И все же итогом непростых переговоров больше всех остался доволен Цхаш. Воинственный птиц вновь получил под командование авианосец. Увы, не крылья Флея. Бывший корабль Цхаша превратился в бесформенные руины и не подлежал восстановлению. Так что птицу пришлось присвоить себе захваченный в бою трофей. Да, старый и медленный, да, со смешанным экипажем, в который, помимо флеев, вошли люди и бейтаны, да, с ужасно разношерстной авиагруппой, в которой стремительные истребители и, на удивление, маневренные торпедоносцы флеев соседствовали с прочными, но сравнительно неповоротливыми машинами бейтанов. Но все равно это был авианосец. И с общего согласия союзников он теперь считался боевой единицей флота флея. Впрочем, пожалуй, были в новом сводном флоте, уходящем все дальше от звезды Бейт, еще 2 персонажа, которые чувствовали себя намного счастливее Цхаша. Уже перед самым отлетом из столичной системы единения на борт Чунцина прибыл Тиррах и привез с собой 2 немаленьких и довольно тяжелых кофра, скорее напоминавших небольшие контейнеры. «Подарок от Альфы Фаргеррона!» С довольным видом прорычал Тиррах, отвечая на заинтересованный взгляд Виктора. «Генерал, тебя не затруднит пригласить сюда лейд-капитану Корру вместе с ее зверем? Твой-то Шерхан, я вижу, уже здесь?» Слегка озадаченный Виктор лишь согласно кивнул и выполнил просьбу бейтана. Корра прибыла в кают-компанию через пару минут, Багира обменялась с Шерханом тихим приветственным рыком и улеглась у ног хозяйки. Тиррах все это время невозмутимо стоял напротив Вершинина, не пытаясь хоть как-то прояснить ситуацию. Он явно наслаждался моментом, и лишь когда на нем скрестились 4 пары глаз, альфа флота единения что-то коротко нажал на своем коммуникаторе, и боковые стенки контейнеров медленно разошлись в сторону. Внутри возникло неспешное и почти бесшумное шевеление, и через десяток секунд на свет вышли и неподвижно застыли 2 «Ирбиса», матово отблескивавших серо-стальной броней. «Б-2 «Боевые скафандры для ваших зверей», — с нескрываемой гордостью произнес Тиррах. «Вершина технологии единения. Изготовлены по личному приказу Альфы Большой Стаи. Броня по классу тяжелой пехоты, внешние слоты для навесного вооружения. Система управления выполнена по имперским стандартам. Ну и, само собой, возможность интеграции в командную сеть с настраиваемым уровнем доступа к удаленным боевым системам. Я слышал, ваши звери любят и умеют стрелять из ручного оружия. Теперь, при необходимости, они смогут вести огонь из орудий шагающего танка или из пушек крейсера». «Скафандр!» — мысленно выкрикнул Шерхан, вскочив на ноги и метнувшись к неподвижно застывшему металлическому ирбису. «Снаряд